Глава третья. Природа мышления. Мышление не основано на мыслях. Наша подлинная природа – это неподвижность, запредельная любой дополнительности. Это присутствие без становления. В отсутствии становления есть полнота и абсолютное умиротворение. Это умиротворение – дом, основа любой активности. Активность мышления, подобно любой активности, укоренена в целостности. Умиротворение – это континуум, в котором возникает и исчезает мышление. То, что возникает и исчезает, пребывает в движении. Это энергия, распространяющаяся в пространстве и времени. Мышление, энергия, выражает себя в прерывности, однако возникая из неподвижности и умирая в ней, фундаментально является ничем иным, как присутствием за пределами прошлого, настоящего и будущего. То, что мы обычно называем мышлением, это процесс памяти. Это проекция, выстроенная на основе того, что уже известно. Все, что существует, все, что воспринимается, предстает перед умом. Таким образом, последовательное мышление, рациональное или научное мышление, начинается с фрагмента, с представления. Такое фрагментарное мышление рождается из обусловленной идеи, будто мы – независимые сущности, я – личности. Представление о том, что мы – кто-то, обуславливает все остальное мышление. Поскольку человек может существовать лишь в повторении представления, в подтверждении уже известного. Мозг в данном случае склоняется к постоянному представлению. Память – это источник идеи, будто мы непрерывные сущности. С абсолютной точки зрения, мышление – это защита от смерти эго. Кто вы, когда не думаете? Где вы, если не обращать внимания на мышление? Мышление обычно является бегством от вашей целостности, в которой нет того, кто думает. Когда запечатленная идея о сущности, обладающей личностью, о мыслящем, намеревающемся или делающем отсутствует, мышление по-прежнему возникает, как и прежде, в последовательности, с использованием памяти. Однако теперь эта функция прочно укоренена в глобальном фоне. В целостности, в естьности, в недвойственности. В отсутствии думающего мышление освобождается от всего личного. Нет ни цели, ни мотива, ни ожидания, ни намерения, ни воли, нежелание прийти к выводу и так далее. Нет ни психологических препятствий, ни указания на точку отсчета. Мышление, освобожденное от этой памяти, происходит из самого мгновения. Оно всегда новое, всегда оригинальное. Здесь мышление не вызывает ситуацию. Эта ситуация вызывает мышление и делает собственное заключение. Все намеренные фрагментарные движения должны прекратиться, чтобы могло действовать целое. До тех пор, пока есть движение в одном направлении, всеобщность не может найти собственный путь. Когда научное или рациональное мышление укоренено в присутствии, оно дает совершенно иные результаты. Оно не бывает жестоким. Мышление, освобожденное от памяти, по-настоящему творческое. Каждая мысль – это и взрыв, который должен проявиться, и имплозия, которая должна быть вновь поглощена тишиной. Желание быть проявленным и быть скрытым – это космический танец. Ничем не мотивированная игра ради радости игры. Это и есть истинное желание. Все остальные желания – лишь искривление и бессознательная жажда этого окончательного желания. Сущность мышления в этой божественной игре. Творческое мышление никогда не начинается с уже известного, с повторения. Оно рождается и умирает в открытости и лишь использует функциональную память для своего выражения. Там, где нет мыслящего, есть лишь канал для функционирования мышления. В этом функционировании каждое представление сознательно обосновано. Когда присутствие остается в мышлении, имя неотделимо от формы, как в концептуальном и абстрактном механическом мышлении. Творческое мышление – это ликование бытия. Приняв себя за отдельные сущности, мы забыли свой дом-основу и отождествили себя с идеей, с проекцией индивидуальности. Проблему представляют и вызывают сложности не бесконечные выражения тишины, но то, что мы забыли источник всего выражения. Эта разлука с нашей истинной природой ведет к фальшивой жизни. Мы не позволяем выражению раствориться, но кристаллизуем его, а затем отождествляемся с ним, теряемся в этой кристаллизации. Посредством этой объективации создается то, что мы называем словом. Мы принимаем существование за саму жизнь, но жизнь не имеет ни начала, ни конца. Настоящая жизнь – это игра, радость без объекта. Вопрос. Как я могу перейти от намеренного мышления к творческому мышлению? Ответ. Ум, укорененный в неподвижности, всегда творческий. Он всегда нов, свободен от прошлого. Это естественно молчаливое внимание, радушно принимающее все, что возникает в теле, чувствах и воображении. тогда могут иметь место мгновения проявления, спонтанного выражения во времени и пространстве того, кто мы есть на самом деле. Все подобные выражения – торжество в измерении существования. Они указывают на дом-основу, неподвижность. Наша радушная природа, не являющаяся отношением, может проявиться только в открытости. Принимающая восприимчивость возникает спонтанно, когда отсутствует идея о точке отсчета, о том, кто принимает, кто думает, кто любит или не любит. Тогда ум освобождается от ограничений, последовательных мыслей и чувства, воображения, и весь интеллект начинают действовать в нашем безусловном внимании. Поскольку отсутствует контролирующий деятель, ограничения во времени и пространстве невозможны, и может возникнуть явление одновременности. Позже, разумеется, это глобальное видение реализуется в пространстве и времени. Все великие произведения искусства рождаются таким образом. Вопрос. Прежде чем творческое мышление проявится в пространстве и времени, наверное, существует переход между неизвестным и формулировкой. Похоже, что неизвестное на своем пути к выражению проходит через архетипические символы. Ответ. Да, эти архетипы – мост между неизвестным и универсально известным. Они еще не сводятся к простым функциям мозга, но обладают динамизмом во всеобщности. Вопрос. Такая реализация в пространстве и времени спонтанна или принадлежит памяти? Ответ. Когда вы живете в фоне, в сознании, мышление возникает как его выражение во времени и пространстве, как функциональное сознание. Оно возникает из неподвижности, но никому не принадлежит. Деятеля нет, есть только деяние. Таким образом, в сознании функциональная память используется в отсутствии психологического вовлечения. Когда возникает спонтанное глобальное прозрение, оно вызывает своего рода эхо. Для художника это видение – являющееся непрерывным фоном своего исполнения в пространстве и времени. Аналогичным образом ищущий истину живет от мгновения к мгновению с эхо своей подлинной природы. Вопрос. Вы сказали, что мысль возникает и исчезает, но кажется, будто мой ум постоянно прокручивает ее. Ответ. Помните, что ум – лишь транспортное средство. Когда нам не нужны наши ноги, мы их не используем. Подобным образом, позвольте уму покоиться, когда в нем нет необходимости. Мы обычно называем мышлением то, что либо является механической реакцией на спроецированную внешнюю стимуляцию, либо содержит намерение и расчет. Имеет место бессознательное или сознательное возвеличивание «я-образа», психологического достижения. Это можно увидеть даже в очень маленьких детях, мечтающих о становлении. Такие мечты порождаются и подпитываются обществом. В наши дни все вращается вокруг становления. В становлении вы никогда не присутствуете в мгновении, не замечаете имеющиеся факты. «Я» возвращается в прошлое и создает будущее на основе того, что уже знает. Все становление одномерно, сосредоточено в горизонтальной плоскости. Вопрос. Разве то, что вы называете божественной игрой, не является тем же становлением? Ответ. Божественная игра исходит из совершенства. Ничего не нужно совершенствовать, поэтому, строго говоря, божественная игра – это не становление. Она никогда не покидает целостности. Всегда есть присутствие. Это жизнь, играющая сама с собой, выражение ради радости выражения. Нет никого, кто бы действовал. Однако в становлении, которое в основном нам знакомо, присутствие завуалировано. Вы отождествили себя с выражением, а не с источником. Вы сделали иллюзорным то, что фундаментально реально. Однако нет ничего, что вы должны были бы попытаться изменить или от чего должны были бы отказаться. Все, что вы должны сделать, это отождествить себя с источником мира, а не с его игрушками. Не с миром так называемых объектов. Вопрос. Что означает фундаментально реальное? Ответ. Это то, что существует в себе, не требует деятеля, автономно. Вопрос. Эта автономная реальность и есть то, что вы называете присутствием, неподвижностью, домом основы, сознанием и так далее? Ответ. Да. Что останется, если убрать все восприятия, концепции и того, кто имеет с ними дело? Вы можете называть это как угодно. Небытием или бытием. Абсолютным субъектом. Шуньятой. Нирваной. Это не идея. Это неподвижность без того, кто был бы неподвижен. Это не имеет никакого отношения к присутствию или отсутствию объектов. Существование в этом и поэтому указывает на это. Но это не существование. Вопрос. Как я могу переключиться с отождествления себя с объектами на отождествление с тем сознанием, на которое указывают объекты? Ответ. Заметьте, что существование есть лишь потому, что есть вы. Однако вы приняли себя за субъект, за независимую сущность. Этот субъект по-прежнему является объектом, тем, что можно воспринимать в реальности. Объектов не существует. Это продукты деятельности ума. Заметьте, что вы отождествили себя с продуктами деятельности ума. Все, что вы пытаетесь понять, проходит через уже известное. Подлинное понимание – это быть пониманием. Оно приходит внезапно. когда есть слушание без выводов. Не конкретизируйте символ, но позвольте ему развернуться в вашей открытости. Живите тем, что она вам говорит с утра до вечера, и однажды целостность захватит вас. Восприятие указывает на вашу истинную природу. Все так называемые объекты существуют лишь для того, чтобы вернуть вас к тому, кто вы есть. Истина заключена не в словах, а в том, на что они указывают. Подобно тому, как слово «соль» не соленое. Вопрос. Когда вы говорите, что истина – это то, на что указывают слова, под словом «истина» вы понимаете сознание, неподвижность, наше бытие, то, что фундаментально реально, как вы выразились ранее? Ответ. Фактов много, но истина одна. Факты можно знать умом, так же, как мы знаем, что 2 + 2 = 4, или что солнце находится на небе. Однако обычный ум никогда не поймет большего, чем простые факты. Меньшему никогда не постичь большего. Поскольку меньшее принадлежит большему, ум может нести предчувствие целого, но лишь когда он увидит свои ограничения и ослабит свою хватку на проявление феноменов, может возникнуть то, что запредельно накоплению известных фактов, то, в чем возможно все. Когда ум отпускает контроль, все тело становится органом радушного приятия. Тогда то, что возникает, ощущается глобально и неограниченно мыслью. Истина – это не область наличия знания, но знание как бытие. Это непосредственное восприятие изначальной природы всего существования. Использовать слово «истина» в смысле факта значит ослаблять его. Факты можно доказать, но нет такого аргумента, который мог бы доказать истину. Она и есть свое собственное доказательство. Все, что воспринимается, является выражением истины. Все укоренено в истине. Если мы не знаем истины, мы не можем знать ее выражение. Ничто не автономно и в этом смысле нереально, за исключением истины. Не истина – это все, что не имеет автономного бытия, что требует того, кто будет знать, чтобы быть узнанным. Если тот, кто знает, познает себя в истине, в сознании, все восприятие также спонтанно укореняется в сознании. Вопрос. Вы часто говорите, что в один момент времени возможна лишь одна мысль, и что сознание и его объект едины. Не могли бы вы это пояснить? Ответ. Наш мозг обычно функционирует таким образом, что в определенный момент есть лишь одна мысль. У вас не может быть двух мыслей или восприятий одновременно. Вы можете сказать, например, что можете одновременно готовить еду и думать о том, как вы голодны. Разумеется. Существуют тысячи моторных рефлексов, постоянно работающих в нас, Но вы не можете сознательно быть с двумя мыслями или действиями одновременно. Последовательность движется очень быстро, но кажущаяся одновременность – это лишь воспоминание. Объект и субъект. Причина и следствие не могут существовать одновременно. Прошлое, настоящее и будущее, пространство и время – тоже воспоминания. В повседневной жизни существует внешняя двойственность, поскольку так работает мозг. Но любое функционирование возникает вне двойственности. Однако есть исключительные мгновения, когда мы выходим за пределы обычного мышления. Это проблески вневременной одномоментности, являющиеся нашим подлинным бытием. Великие художники и ученые знакомы с этими мгновениями. Мгновениями, когда рефлекс эго временно бездействует, и мозг спонтанно интегрируется с глобальным интеллектом. Вопрос. Вы говорите, что наше естественное состояние, сознание, запредельно любому функционированию. Вы также сказали, что в обыденной жизни двойственность возникает в недвойственном бытии. Существует ли другой уровень сознания, который мы используем в повседневной деятельности? Ответ. Сознание просто есть. В нем нет никаких точек отсчета, так откуда взяться уровнем? Поймите, то, что обычно называют сознанием, с чем-то связано. Это сознание чего-то. Сознание чего-то – это функциональное сознание. Оно принадлежит лишь мгновению. И поскольку оно является расширением чистого сознания, оно всегда совершенно адекватно. То, что мы называем чистым сознанием, недостижимо для понимания современной психологии. Для психологии промежуток между двумя мыслями или двумя состояниями – это отсутствие. Знающий – это сознание. Поэтому сознание – это непрерывность. Все, что воспринимается, возникает и исчезает в сознании, как выражение, продолжение сознания. Вопрос. Как я могу узнать сознание безотносительно к вещам? Ответ. Начните яснее осознавать мгновение, когда мысль или действие сходит на нет. Живите в отождествлении с этим мгновением. Вы почувствуете, что эго ищет новую мысль, чтобы продолжить свое существование. Оно не может выжить без топлива субъектно-объектных отношений. Когда вы свободны от «я-образа», ваше мышление – лишь используемое время от времени транспортное средство. Когда думать не о чем, вы не думаете. Непрерывное думание – не что иное, как защита, крепость эго. Привыкните в повседневной жизни смотреть на ситуации без вмешательства «я» и его желаний, отвращений, сопротивлений, предпочтений и так далее. Поддерживайте этот немотивированный взгляд, и вы обнаружите, что если наблюдателя и наблюдаемое не подпитывать, они исчезают. тогда вы будете в самом смотрении. Это простое смотрение, свободное от деятеля и того, что делается, и есть вневременное сознание, фон всех действий. Вопрос. Я осознаю мгновения повседневной жизни, в которых нет активности. Но позже я теряю эти мгновения. Ответ. В обыденной жизни вы привыкли делать акцент на объектной части. Так что в отсутствии объекта рефлекс объективировать заставляет вас по привычке делать акцент на отсутствии восприятия. Вы по-прежнему остаетесь привязаны к объекту, к восприятию. Давайте рассмотрим аналогию. Вы много лет прожили в комнате с картиной на стене. Однажды вы снимаете картину, чтобы почистить ее. Теперь, каждый раз, когда вы входите в комнату, что мешает вам видеть просто стену? Отсутствие картины. Но вы можете знать об отсутствии лишь потому, что присутствуете. Отсутствие указывает на ваше присутствие. Поэтому исследуйте то, что за отсутствием. Вопрос. Кажется, для того, чтобы поддерживать рассмотрение и исследование, и не увлекаться вторичными факторами, такими как чувства, состояние и мысли, требуется колоссальная бдительность. Ответ. Да, но чтобы быть бдительным, не требуется усилий. Согласитесь с тем, что естественное состояние мозга – это внимание, бдительность. И расслабьтесь в принятии этого. Так вы достигнете нового измерения. Будьте подобны диким животным, совершенно бдительным, без всякой отсылки к я-образу, прошлому или будущему. Естественное тело восприимчиво, как пантера. Бдительность – это не то, что мы делаем. Это приятие. Вопрос. Не могли бы вы прояснить разницу между бытием и существованием? Ответ. Бытие, чистое сознание, не имеет отношения к категориям времени и пространства. Подобно тому, как, говоря о бесконечности, не имеет смысла использовать понятия внутри и снаружи. Существование – это сознание, которое объективирует себя безо всякой на то причины. Это энергия, рассеянная или актуализированная в пространстве и времени. Мы могли бы сказать, что функциональное сознание – это связь между бытием и сознанием. Это энергия ответа, потенциальная энергия. Ваша подлинная природа предшествует любому функционированию. Вы – это свет, который делает функционирование возможным. Будьте этим светом. Все, что существует, существует в вас. Ничто не снаружи. Когда вы сидите здесь, это влияет на землю в Китае, Франции и Варанаси. Вы – это война, и вы – это мир. Вопрос. Каковы отношения между мыслью и существованием? Ответ. Существование есть еще до того, как вы дадите ему имя, подумаете о нем. Оно вызывается к проявлению от мгновения к мгновению, когда вы воспринимаете его. Все, что воспринимается, это существование. Если бы не было воспринимающего, не было бы и существования. Вопрос. Разве это не философия идеализма? Ответ. Вовсе нет. Воспринимаемое в восприятии, но восприятие не в воспринимаемом. Воспринимающий – это не фрагмент, не ум, а всеобщность. Таким образом, воспринимаемое уже потенциально присутствует в воспринимающем, в целом. Нельзя сказать, что существования нет. Просто то, что мы называем существованием, это не чистое существование, поскольку существование содержится во всем бытии. Если мы не живем этим, мы не сможем познать существование. Поскольку физика делает акцент на воспринимаемом, на части, а не на восприятии, на целом, она не может полностью понять природу существования. Чистое существование создается в вашем молчании и умирает в вашем молчании каждый миг. То, что вы называете постоянным существованием, творением, это мысль, общепринятая условность, джентльменское соглашение. Вопрос. Что может подтолкнуть человека заинтересоваться глобальным воспринимающим, а не тем, что воспринимается? Ответ. Когда вы знаете, что творение непостоянно, и что все рождается и умирает каждый миг в вашем присутствии, вам может захотеться исследовать это присутствие. Можно иметь научные данные обо всех функциях мозга, но никогда не познать воспринимающего. Вы можете интеллектуально применять бесконечный регресс к последовательности субъектов, но никогда не узнаете, что есть абсолютный субъект объективно. Оппенгеймер сказал, что ученому никогда не познать всеобщности, поскольку ему никогда не узнать того, кто знает с научной точки зрения. Сознание невозможно объективировать. Любовь, сострадание и юмор не поддаются анализу. Физика никогда не сможет понять просветление. Оно навсегда останется тайной для аналитического мозга. Если вы поместите слезы влюбленных под микроскоп, то можете всесторонне проанализировать их состав, но никогда не узнаете, почему они пролились. Таким образом, первый шаг – это прийти к убежденности, что объективное знание ограничено. Тогда ум останавливается, и вы переходите от исследования объекта к исследованию аспекта субъекта. Однако, поскольку по-прежнему присутствует тенденция, рефлекс превращать этот аспект в отношение, в объект, доказательство приходит лишь тогда, когда вы пребываете вне объективирования и вас внезапно захватывает присутствие без объекта. Вопрос. Это и есть переход от заинтересованности в объекте к субъекту, к вопросу «кто я есть?». Ответ. Да. Этот вопрос можно задавать на многих уровнях. Но настоящий вопрос в том, чтобы отказаться от вопросов на уровнях тела, чувств и ума. Возможно, вы слышали историю о царе Джанаке и его гуру. Они обсуждали состояние сновидения и бодрствования. И Васиштха сказал царю, что это одно и то же. В ту ночь Джанаке приснилось, что он нищий. И утром он с нетерпением спросил гуру: «Мне приснилось, что я нищий, значит, я нищий, которому снится, что он Джанака, или Джанака, которому снится, что я нищий?» Васиштха ответил: «Ты не то и не другое. Ты – это я». Тогда к царю Джанаке пришло ясное понимание, и он радостно воскликнул: «А, я – это я!» Однако Васиштха сказал: «Это последнее препятствие. Если ты думаешь об этом, ты не можешь быть этим». Вопрос. Вы не могли бы пояснить разницу между знанием и знанием как бытием? Ответ. Все, что мы знаем, имеет точку отсчета. Мы знаем через другие вещи в сравнении. Если вы никогда не пробовали корень хикамы, я могу описать его вам как комбинацию яблока и сырого картофеля. Так вы в определенной степени узнаете, что это такое. Однако вашу подлинную природу невозможно с чем-то сравнить. Это не то, что вы можете узнать так, как знаете другие вещи. Она может быть лишь знающей. Таким образом, каждый шаг, сделанный, чтобы приблизиться к ней, отдаляет нас от нее. Мы в неподвижности, в нашей подлинной природе, когда нет движения в каком-либо направлении. Солнцу не нужен свет, чтобы светить, но свет луны зависит от солнца. Подобным образом, любое знание берет начало из бытия знанием. Вопрос. Чтобы ум почувствовал свои границы, мысли должны остановиться? Ответ. Естественная природа ума – это движение. Спонтанное функционирование. Это принадлежит реальности. С точки зрения геометрии можно сказать, что реальность за умом. Никогда не пытайтесь остановить мысли. Ваша подлинная природа, неподвижность, не в отсутствии мысли. Она – источник мысли и не мысли. Все техники остановки ума – часть становления, достижения самого ума. Просто отмечайте те моменты, когда мысль приходит и уходит. Акцентируйте внимание на этих моментах. Когда у вас появляется шанс сделать это, ум автоматически переходит к правильному функционированию, действию и отдыху, когда это уместно. Тело фундаментально здорово и обладает органической памятью. Если мы не вмешиваемся, оно берет управление на себя. Когда ничего не нужно делать, когда нет ситуации, для которой была бы нужна функциональная память, и психологическая память временно приостанавливается. Вы пребываете в неподвижности, свободно от прошлого, настоящего и будущего. Эта неподвижность автономна от любых воспоминаний, индивидуальных или коллективных. Это источник активности. Творческое мышление возникает лишь из фона, без вмешательства эго. Вопрос. Почему мой ум находится в постоянном движении? Ответ. Потому что вы отождествляете себя с движением. Если бы оно остановилось, где бы вы обнаружили себя? Вы должны исследовать мимолетные зазоры между мыслями и миг между пробуждением тела утром. Вопрос. Значит, это постоянное возбуждение поддерживает мое ощущение себя живым? Ответ. Когда вы принимаете себя за личность, вы зависите от мыслей, ситуаций, событий и движения, пытаясь продлить жизнь этой личности. Нужно позволить личности умереть. Привыкайте к умиранию, и вы узнаете, что такое жизнь на самом деле. Вопрос. Есть ли какая-то ценность в техниках, направленных на успокоение непрерывного возбуждения ума? Ответ. Ум, который контролирует, никогда не сможет стать свободным. Он становится грубым инструментом, которому чужда тонкость. Дисциплинированный ум никогда не приведет к смерти иллюзорного «я-образа». Вы никогда не придете к новому, следуя за старым. Ум не способен преобразовать себя. Он может вести к изменениям на интеллектуальном уровне, но вы остаетесь в психологической структуре, в центре которой находится «я», каким бы тонким оно ни было. Зачем тратить энергию на то, чем вы не являетесь? Идите прямо к тому, что вы есть. Наша подлинная природа ближе, чем любая мысль. Это источник всех мыслей. Ум не может вырасти в то, чем уже является. Занимаясь техниками и дисциплиной, вы стремитесь к результату. Вы всегда проецируете известное, и хотя вы можете прийти к какому-нибудь новому химическому преобразованию в теле, к какому-нибудь новому или тонкому эмоциональному состоянию, вы не можете прийти к естественному состоянию бытия. Поймите, что хотя техники необходимы для обучения навыкам, таким как игра на фортепиано или для изучения языка, вы не можете прийти к тому, что вы есть, через усилие ума. Техники уводят вас от вашей подлинной природы. Ум – это полезный инструмент для накопления знаний, но это лишь одна из частей человеческой жизни. Если он спрашивает, кто я есть, он в конце концов осознает свои ограничения и отдается своему источнику. Это ведет вас от знания вещей к бытию самим знанием. Вопрос. Есть ли отчетливый момент, когда ум знает свои границы и отдается бытию знаниям? Ответ. Если есть научное исследование без осуждения или выводов, принимаются все элементы ситуации. Обычно наши выборы, наши симпатии и антипатии не дают нам увидеть все элементы. В обнаженном наблюдении ситуация может развернуть все свои аспекты. Когда желание прийти к выводу растворяется и поддерживается внимание, бдительность, в какой-то момент все элементы притягиваются словно магнитом. Возникает мгновенное представление, включающее в себя ситуацию целиком. Это последняя функция интеллекта, не конкретизирующая представление. И она внезапно поглощается бытием, пониманием. Действие возникает спонтанно. Любая ситуация содержит свое собственное заключение, если ум не навязывает своего. Вопрос. Зачем, когда вы учите, вы стимулируете ум, если он не может привести нас к знанию самих себя? Ответ. Это подталкивает вас задавать вопросы о жизни. Это помогает вам найти точку зрения. Вы не можете остановить интеллектуальную работу, если она однажды была запущена. Она должна прекратиться естественно. Ум должен прийти к представлению, что он лишь функция. Это ясность ума. До тех пор, пока интеллект ясно не почувствует свои границы, он должен исследовать себя. Когда мы не можем найти что-то драгоценное, мы не успокоимся, пока не заглянем под каждый камень. Однако наступает момент, когда мы перевернули каждый камень в жизни, но так и не нашли того, что искали. Тогда мы вынуждены остановиться. Динамика поиска прекращается. Это спокойствие не имеет никакого отношения к уму. Это область знания, как бытия без объектов. Это опора любой активности и неактивности. Знаете историю, рассказанную суфийским святым Муллой Насреддином? Я каждый раз немного адаптирую ее, когда рассказываю. Мулла пересекал улицу в своей деревне, когда к нему подошел мужчина и спросил: «Ты знаешь, что твоя жена изменяет тебе?» Мулла быстро ответил: «Это невозможно. Моя жена никогда бы мне не изменила». Мужчина сказал: «Я могу тебе это доказать. Сегодня в полночь она встречается со своим любовником под фиговым деревом на краю деревни». Мулла был очень огорчен и в ожидании поединка с любовником жены пошел и купил пистолет. Весь день он практиковался и думал о поединке, а в 11 вечера отправился к фиговому дереву в ужасном состоянии ума. Он полез на дерево и, будучи страстным мужчиной, прыгал с ветки на ветку, одержимый ревностью и гневом. Он представлял свою жену в объятиях любовника и прицеливался в своего воображаемого соперника со всех возможных углов. Без 10:12 он прислушался, но ничего не услышал. Без 5:12 он был в состоянии невыносимого возбуждения и ожидания. За 3 минуты до 12 до сих пор не было слышно ни единого звука, и его нервы были на пределе. В 12 часов Он замер, подобно тигру, готовому броситься на добычу. Но под деревом так ничего и не произошло. Вдруг все его существо поразила потрясающая догадка. Я не женат. Вопрос. Отличная история. Похоже, что он в буквальном смысле вышел из своего ума, за пределы своего ума. Но каким было состояние его ума, когда его поразила эта догадка? Может быть, если я это пойму, мне не придется заходить так далеко, как Мулле? Ответ. До 12 часов он сосредотачивался на объекте, на представлении сцены. Затем наступил момент, когда ум не нашел, за что удержаться, и представление исчезло. Он больше не пребывал в уме. Внешняя ситуация больше не подпитывала дальнейшую деятельность. Ум должен прийти в изнеможение. Когда он сдается, нас захватывает наша подлинная природа. Однако 12-й час ума может наступить в любой момент. Вопрос. Какова роль другого человека в этой истории? Ответ. Тот человек принимает муллу за женатого мужчину. И мулла безоговорочно соглашается с этим. Мужчина – это общество, которое принимает вас за тело ум. Рядовой обыватель. Это информация из вторых рук, молва, принятая данность, так называемый здравый смысл. Вопрос. Как можно увидеть ситуацию ясно, не прибегая к критическому уму? Ответ. Вы можете увидеть ситуацию лишь тогда, когда фрагментарный взгляд, точка зрения растворяется. Когда вы смотрите с определенной позиции, вы сужаете свое поле зрения посредством предварительного выбора. Когда вы прямо смотрите на ситуацию в открытости, без какого бы то ни было намерения или мотива, она разворачивает все элементы своей истории, и, как мы уже говорили, в какой-то момент они предстают как целое, которое затем спонтанно исчезает в заключении, в действии. Это происходит естественно. В человеке, который бы делал выбор или приходил к выводу, нет необходимости. Когда тигр замечает свою добычу, он в тот же миг знает свои собственные способности и расстояние, здоровье, силу и скорость добычи и за секунду интегрирует все это в действии. В скрытом преследовании, беге, ожидании, отпускании. В ненаправляемом осознавании уже нет мышления в обычном смысле слова. Есть лишь творческое мышление, спонтанное мышление и действие. Вы подобны белому листу промокательной бумаги. Когда все впитано в восприимчивость и без выбора, возникает понимание. Оно приходит без усилия воли. То, что свободно от воли, является даром. Мы ощущаем понимание как дар. Действие, исходящее из понимания, никогда не оставляет следов. Ум имеет естественную функцию, но мы позволяем ему диктовать свои правила всем чувствам. Вопрос. Это то же самое, как практикуемое в дзен искусство стрельбы из лука, где мышление мешает действию? Ответ. Абсолютно. В этом искусстве стрельбы из лука важно отвернуться от цели, то есть освободить себя от воли к достижению. Когда вы освобождаетесь от желания достигать, вы чувствуете, что пребываете в единстве, и цель едина с вами. В открытом внимании цель привносится в осознавание. Если есть тот, кто пытается что-то сделать, есть разделение. Но в свободе от намерения расслабляются все мышцы и костная структура, и остается лишь чистая энергия, готовая к использованию. В искусстве стрельбы из лука стрела выстреливает сама, когда ей никто не повелевает. Позиция восприимчивости, естественно, возникает в отпускании. То, что называют везением новичка, есть свобода новичка от представлений о себе. Вопрос. Значит, успех приходит не из однонаправленности, как обычно считают? Ответ. Нет. Не из однонаправленности, в смысле сосредоточения. Сосредоточение – это отношение с чем-то определенным, тогда как внимание – это отношение с целым. Сосредоточение – это сопротивление многомерности внимания и сжатие, отстранение от него. Без сопротивления ваша естественная восприимчивость горит, как пламя. Слова «одно» и «направленность» не очень-то сочетаются. Вопрос. Можно ли получить геометрическое представление о всей нашей жизни и в то же время о конкретной ситуации? Ответ. Разумеется. Важно, что интеллект становится ясным и ориентированным. В противном случае переживание случайно. Когда линейный ум расслаблен, пространственное представление всех элементов жизни может возникнуть в многомерном внимании. Это абсолютное представление. Это не представление абсолютного. В конкретных условиях интеллект видит ситуацию целиком и радостно растворяется в спонтанном действии, исходящем из самой ситуации. Видя все условия жизни, интеллект с благодарностью отрекается от своего глобального прозрения, чтобы раствориться в знании, как в бытии. Вопрос. Меняется ли природа ума, когда он приходит к пространственному представлению? Ответ. Глобальное прозрение ориентирует ум и энергию, выводя их из привычной рассеянности. Мы можем использовать слово «однонаправленный» лишь в этом смысле. Это происходит спонтанно. В этом не задействованы усилия, воля, сосредоточение. В этом нет интроверсии, которая сама по себе является психологической категорией, обозначающей сжатие и бегство от целого. Может иметь место переходный период интроспекции, когда вы поглощены исследованием этой ориентации. Вопрос. Как вы думаете, глобальное представление всех элементов нашей жизненной ситуации – это то, что имел в виду Будда, говоря, что за мгновение до просветления увидел все свои предыдущие жизни? Ответ. То, что мы называем психологической памятью, содержание вашего прошлого. Когда это содержание видится из вашей целостности, то есть в отсутствии конкретной точки отсчета, оно возникает как ясные, объективные факты. Тогда мгновенно происходит перенос энергии, и психологическая память растворяется. Все следы чувства вины, сожаления и неинтегрированные ощущения, такие как удовольствие и боль, исчезают. И вас охватывает то, что есть, без остатка. Вопрос. Глобальное геометрическое представление. Это по-прежнему двойственность восприятия. Как можно отказаться даже от этих тончайших отношений? Ответ. Информированный ум знает, что знание не полностью совершенно и готов отпустить. В этот момент двойственность наблюдателя и наблюдаемого настолько прозрачна, что единство сознания преодолевает его. Вы не можете перешагнуть через этот порог усилием воли. Единство захватывает вас. Если вы идете по последовательному пути, практически невозможно освободиться от тонкой хватки двойственности. Рефлекс отождествляться с мыслью прочно укоренился благодаря тренировке. Однако на прямом пути интеллект постоянно укореняется в недвойственном фоне. Вы живете с ним каждый миг. Ум с самого начала знает, что ограничен, и живет в радушном приятии нового измерения. Интеллект не был обусловлен, и его текучесть жизненно важна для этого последнего развлечения. Интеллект помнит, что вы слышали и до сих пор принимали как возможность. Вы – это не переживание. Убеждаясь в своей ограниченности, интеллект узнает свои границы. Памятование об этом ведет к моменту благодати, и вас захватывает ваша целостность. Вы должны прийти к живому выводу, что объект существует потому, что вы есть. Он проявляется в вас, поскольку он лишь проекция энергии в пространстве и времени, и она поглощается в вас. Вопрос. Как происходит трансформация в неподвижности? Ответ. Когда ум оставлен в тишине, он проходит через трансформацию. Он перестает быть беспокойным, сосредоточенным на самом себе инструментом, рационализирующим и оправдывающим механическое поведение. В неподвижности интеллект озаряется светом. Перенос касается каждого уголка вашего существа, всех его смутных порывов, и тогда рождается новое человеческое существо. Знание как бытие – это не идея. Идея не имеет динамической силы. Понимание, как бытие, приходит через прямое восприятие, восприятие без воспринимающего. Если мы позволим действовать динамическому восприятию, оно устранит беспорядок и привычку искривлять процесс восприятия в соответствии с нашими желаниями, амбициями, привычками, ожиданиями, желаниями и так далее. Интеллект не обусловлен и не унаследован. Он не заражен памятью. Он не связан ни с кем-то конкретным, ни с какой бы то ни было функцией мозга. Он заключен в полном расслаблении психофизической структуры, когда начинает работать неведомый объем чувствительности, не порожденный мозгом. Это движение, пронизывающее все бытие и происходящее во всей Вселенной. Вопрос. Ранее вы говорили о творческом мышлении, которое рождается из неизвестного. Не могли бы вы теперь рассказать о научном или рациональном мышлении? Ответ. Рациональное мышление – это транспорт для нашего биологического существования в повседневной жизни. Он движет уже известным, тем, о чем было заключено индивидуальное или коллективное соглашение. Это функциональная память, направленная на организацию энергии в полезные паттерны мышления. Рациональное, логическое или научное мышление начинается с известного. Мысль исходит из мысли. Однако, если оно не присваивает себе авторство мыслей, никогда не говорит «я знаю» или «я сделал», то указывает на свой дом-основу. В отсутствии психологической вовлеченности это выражение тишины во времени и пространстве. Фон рационального мышления – это то непредметное присутствие, которое мы называем молчаливым созерцанием. Однако функционирование рационального мышления – лишь один из фрагментов жизни. Не следует позволять ему скрывать за собой глубины нашего бытия. К несчастью, подобно всем нашим функциям, рациональное мышление чаще всего теряет свою чистоту и начинает направляться намерением. Сегодня большая часть так называемого рационального или технологического мышления расчетливо. В расчетливом мышлении есть желание человека достичь какого-то результата. Намеренное мышление основано на накоплении определений и выводе на прошлом, уже известном. К несчастью для мира, сегодня почти все научное и якобы художественное мышление расчетливо. Это желание чего-то достичь. За функциональной целью скрывается психологическая цель. Здесь мысль отделена от своего дома основы и отождествляется с человеком, с управляющим, с точкой отсчета. Любое желание чего-то достичь по-прежнему находится в поле эгоцентризма, привязывающего нас к результату. Людям очень сложно понять, что совершенное функционирование возникает лишь при полном отсутствии стремления к цели. Вопрос. Вы сказали, что когда возникает вопрос «кто я есть?», исследование начинает двигаться в ином направлении, отличном от того, к которому мы привыкли. Вы не могли бы подробнее рассказать о природе исследования нашего истинного бытия? Ответ. Интеллект, который привык задаваться вопросом «кто я есть?», это интеллект, функционирующий в спонтанной свободе от «я-образа». Лишь в этой свободе может возникнуть настоящий вопрос. Таким образом, истинное исследование возникает, когда мышление оставлено в своем доме основе до того, как оно успеет стать предметным. Исследование предшествует порыву к объективации. Это предмысль. Медитативное мышление – это смотрение в сторону от мышления. Это инструмент, констатация фактов без всякого отношения к так называемой личности. Это освобождение от любого цепляния и волеизъявления. Исследование никогда не доминирует, не манипулирует и не определяет. Оно свободно от интерпретации. Это открытый вопрос. Вопрос, который проживается и исследуется в своей вопрошающей природе, а не подводится к заключению. То, чем вы являетесь в действительности, не имеет ни начала, ни завершения, так зачем стремиться к выводам? Исследование – это внимание, радушно принимающее все возникающее. Это подводит нас к искусству слушания, к нашему изначальному осознаванию. Вопрос. Получается то, что вы называете слушанием, база исследования? Ответ. Да. Слушание – это бдительная восприимчивость ко всему возникающему. Оно пассивно лишь в том смысле, что свободно от любых намеков на того, кто слушает. Когда суждение, критика, сравнение и оценка перестают контролировать психосоматическую структуру, все тело спонтанно входит в слушание. Важно осознать, что это не отношение. В отсутствии стремления и желания достичь обнаруживается присутствие. Однако вначале вы можете превратить его в состояние нестремления, в отсутствие. Очень часто мы живем в отсутствии стремления, не исследуя его. Это рискованное положение. Жизнь, лишенная вкуса. Пустыня. Темная ночь души. Но если вы будете исследовать подлинную природу этого отсутствия, вы обнаружите присутствие в отсутствии любого становления. Никогда не пытайтесь визуализировать неподвижность или объективировать пустоту. Осмельтесь время от времени жить в красоте тишины, и вы почувствуете, как в ней, в вас оформляется вся логика и все понимание. Затем наступает момент, когда вы и есть понимание. В это мгновение нет такого знания, которое не было бы осознаванием. Все остатки объективности сгорают, и памяти больше не остается. Вы можете только быть реальностью. Вы никогда не узнаете ее. Но возникая и исчезая в реальности, известное принадлежит ей. Известное, в конце концов, раскрывает неизвестное. В реальности нет иерархии. Все реально. Вопрос. Как вы можете говорить, что мы никогда не узнаем реальность, и тут же добавлять, что известное раскрывает неизвестное? Ответ. Мы ограничены словами, которые используем. Слова нужно слушать с определенной гибкостью, подобно тому, как вы с радостью позволяете поэту поэтическую вольность. Всегда слушайте весь контекст ответа. И как он ведет себя в вас. Не отказывайте себе в символической силе слов, вырывая их из глобального фона. Вопрос. Каков источник мысли и слова? Ответ. Мысль, слово – это звук, рожденный из беззвучия. Звук и тишина взаимосвязаны. Вы не можете услышать звук, не услышав тишину. Исследуйте тишину. Смотрите, как из нее рождается звук. Звук, рожденный из тишины, могуществен и обладает способностью к проникновению. Звук – это вибрация, движение, энергия, мысль и действие. Таким образом, звук, сознательно не связанный с тишиной, не имеет динамизма, силы проникать во тьму и неведение. Вопрос. Я часто замечаю, что говорю неподходящие вещи в неподходящее время. Как я могу научиться правильной речи? Ответ. В правильной речи нет психологического вовлечения. Язык, речь, мышление, свободные от эго, полны в самих себе, автономны и спонтанны. Правильная речь не сравнивает и не упоминает говорящего. Она основана исключительно на фактах. Внимание – это спонтанное действие мозга. Оно распознает формы и дает им имена. Психологический язык, с другой стороны, всегда оценочен. Он либо указывает на центр, либо сравнивает объекты. Например, вас может поразить красота картины. Однако вы также чувствуете рефлекторное стремление интерпретировать ее, обладать ею и так далее. Отмечайте эти рефлексы, вмешивающиеся в чистое наблюдение. Когда возникают личные мысли, вы закрываетесь для красоты. Используйте слова, мышление правильно. Используя их правильно, вы придете к ясности. До тех пор, пока вы живете в измерении веры в то, что являетесь отдельной сущностью, вы фиксируете слова на уровне опыта. Их символическая функция как указателей на неподвижность не реализуется. Подлинная апперцепция может иметь место лишь в полном уничтожении псевдосущности. Когда вы говорите и слушаете из своей целостности, без оценок и сравнения слова не фиксируются и растворяются в полноте. Вопрос. Вы имеете в виду, что язык в том виде, в котором мы обычно его используем, не указывает на нашу истинную природу? Ответ. Сегодня, в повседневной жизни, язык сосредоточен на вербальном и как таковой используется для связи с так называемыми объектами. Слова – это термины, вспоминаемые на уровне опыта и памяти. В этом мире язык функционирует в пространстве и времени. Однако мир – не объективная, автономная реальность. Наш привычный способ использования языка слишком ограничен. Настоящая функция слов – работать указателями на тишину, из которой они рождаются. Слова – это окна из пустоты в пустоту, а не рамка, порог. Слово подобно птице, которая, перелетев через порог, на мгновение становится видимой, и мы можем полюбоваться ее прекрасными перьями. Если мы последуем за ней, когда она исчезнет, она приведет нас в пустоту, в тишину. Вопрос. Вы говорите сегодня, в повседневной жизни. Вы хотите сказать, что язык изменился? Ответ. Использование звуков – лишь фрагмент коммуникации. В наши дни большинство людей в значительной степени полагаются на вербальную коммуникацию. Искусство же истинной коммуникации лежит в умиротворении и его восхитительном разнообразии спонтанных выражений. Во многих древних языках звук был ближе к тому, на что указывал. Слово обладало гораздо большей динамической силой. Сегодня, по крайней мере в западных языках, слова утратили свою близость к реальности. По мере того, как нас все больше захватывает достижение и приобретение, наши центры все больше входят в этот мир стремления к целям. Наш язык, будучи активностью мозга, следует за нашими желаниями. Вокруг себя вы видите все больше объектов, которые можно приобрести, и каждый объект требует нового звука, отличающего его от других объектов. Это действительно далеко от тех звуков, которые исходят из нашей сущностной природы, выражают ее и указывают на нее. Вопрос. Даже если мы живем в свободе от субъектно-объектных отношений, разве мы в конечном счете не привязаны ко времени? Ответ. Человек всегда создает время. Это психологическое время, по сути своей, прошлое. И через него мы непрерывно оживляем прошлое. Это мысль, основанная на памяти. По сути, то, что мы называем будущим, это лишь видоизмененное прошлое. Психологическое время никогда не бывает в настоящем моменте. Оно, подобно маятнику, находится в непрерывном и быстром движении от прошлого к будущему, от будущего к настоящему. Оно существует лишь в горизонтальной плоскости, в плоскости обладания становления, удовольствия неудовольствия, цепляния избегания, безопасности небезопасности. Оно источник страдания и конфликта. Оно отчуждает нас от нашего чистого существования. Понимание психологического времени и пространства – путь к медитации и правильному функционированию. Хронологическое, астрономическое время в равной степени основано на памяти. Но это память, функционирующая свободно. Без вмешательства эго, воли. События обрабатываются в упорядоченной последовательности, а поскольку нет движения между так называемым прошлым и так называемым будущим, нет и конфликта. Наблюдателя от наблюдаемого отделяет вмешательство я-образа. В подлинном наблюдении наблюдатель и наблюдаемое едины. Это начало полного понимания. Когда мы думаем либо в терминах прошлого, либо в терминах будущего, но жизнь всегда сейчас. Жизнь сейчас связана с умом, свободным от достижения целей и построения выводов. В присутствии содержится вечность. Все, что может произойти. Все есть мысль о настоящем, и мысль едина с объектом. Время – это мысль, и мысль возникает во времени. Красота и радость раскрываются лишь сейчас. Вопрос. Зачем нам создавать время? Ответ. Чтобы потешить себя я образом. Однако, когда вы живете в своей подлинной природе, вы наслаждаетесь от мгновения к мгновению. В фундаментальном смысле времени нет, поскольку мгновение едино с сознанием. Вопрос. Существует ли пространство? Ответ. Пространство – это концепция. Мы не можем думать о пространстве без связи с вещественными телами, которые мы считаем отличными от своего тела или находящимися вне его. Идея расширения требует нескольких восприятий. Вопрос. Вы говорите о пространстве как о концепции. Разве его невозможно переживать как восприятие? Ответ. Вы можете прийти к ощущению открытости пространства, когда выходите за пределы физической структуры тела и встречаетесь с тонким энергетическим телом. Однако смутная точка отсчета по-прежнему сохраняется. Вопрос. Вы сказали, что время – это память. Что такое память? Ответ. Память, функционирующая без ограничений «я-образа», полностью интегрирована в космическую память, во все возможности, архетипы которой содержатся в нас, подобно тому, как дерево содержится в семени. Функциональная память возникает спонтанно, когда оказывается нужна в различных ситуациях. Однако мы редко даем памяти такую свободу функционирования. Психологическая память постоянно вспоминает. Это крепость, построенная для выживания меня, идея о том, что я индивид. Категории прошлого, настоящего и будущего просто условные соглашения для выживания этого образа. Вопрос. Когда я встречаюсь с кем-то, например, во второй раз, могу ли я использовать лишь функциональную память? Ответ. Разумеется. Функциональная память способна вспомнить имя, лицо и ситуацию предыдущей встречи. Но заметьте, что вы быстро формируете мнение о людях. И что эта психологическая память окрашивает вашу вторую встречу оттенками первой. Вы берете с собой заранее сформированные идеи. С такой памятью настоящая встреча невозможна. Вы не позволяете другому прийти к вам в новизне и сами также несете с собой старое. Здесь нет любви, нет теплоты. Вопрос. Кажется очевидным, что почти непрерывное чувство или утверждение «меня» — это защита от страха кануть в забытие, в лету. Это страх смерти. Если я отпущу психологическую память, могу ли я быть уверенным, что функциональная память продолжится, и я смогу и дальше жить в мире? Ответ. Наши чувства, органы, мозг, черты характера, все тело, если предоставить их самим себе, становятся инструментами, которые функционируют легко и эффективно. Однако большую часть времени их естественному функционированию мешает процесс реакции и компенсации, симпатий и антипатий, анализа деление на категории и осуждение. Привыкайте к смерти, к мгновениям, когда этот процесс отсутствует. В отсутствии психологической памяти ваша жизнь в мире нова каждый миг. Я должно сделать шаг назад во всех действиях и мыслях, чтобы могли начать работу восприимчивость без мотива и тело как целостный орган. С практической точки зрения это первый шаг. Инструменты существования – это не проблема. Проблемы возникают тогда, когда вы отождествляетесь с тем, что является просто инструментами. Если вы позволяете функциям быть безличными функциями, они становятся бесконечно более эффективными и разнообразными. В простом функционировании есть красота. Помните, что любовь и свобода не имеют ничего общего с памятью. Но когда вы думаете о любви и свободе, вы, используя память, превращаете их в идеи. Оставайтесь живым пониманием, предшествующим возникновению рефлекса объективировать и присваивать.